Любой из нас может быть гениальным, а также скучным и интересным, работящим и ленивым, глупым и рассудительным, щедрым и жадным, богатым и бедным, очаровательным и несносным, успешным и жалким, крутым и бездарным. Чаще ищите удивительное, скорее забывайте об ужасном. Помните, что все люди настолько же привлекательны, насколько и несовершенны, включая вас самих, таких милых и потрясающих. И тогда будете гораздо счастливее.